«Что это за фикус и шо?» Не удержался на ногах Илья. «Я хе-хе, с добрым словом, с приглашением». «Ну?» — бледнее спросил Захар и поднялся со скамейки. Его всего трясло. Юргин, не торопясь, оглядел оставшихся в темноте гостей, сказал, поклонившись: «Приглашаем теперьча на свадьбу, на настоящую свадьбу, по поводу законного бракосочетания девицы, то есть, хе-хе, бывшей девицы Стежки с Фролом Петровичем Кургановым». Разогнуться сам Илюшка не успел. Ему помог Филимон. Помог и, не отпуская, тяжело, как железной болванкой, ткнул ему дважды в лицо. Юрген не почувствовал еще боли, а Филимон замахнулся в третий раз. Но между ними встал Захар. «Убью паразитов!» — хрипел Колесников. «Дом Фролки по щепке разнесу!» Захар оттолкнул Филимона, пошатываясь, добрел до скамейки, почти упал на нее. И только тогда сказал шепотом: «Не надо. Я знал, чувствовал». «Нет, что это вы, Илья, делаете, а?» — удивленно крутя шеей, спросил Устин Морозов. И повернулся к людям. «Что это они, а?» «А-а-а!» — снова ринулся Филимон к Юргину. Илья, пятясь, выскочил в сени. «Разнесу по щепке!» — ревел Филимон сзади, гулко топая по мерзлому снегу. Он, может, настиг бы Юргина, но его догнали выскочившие из избы люди, повисли на нем. «Пустите, — говорю, — пустите, дьяволы!» — вырывался Филимон. «Купи-продай!» — сдернул вожжи с плетня, огрел жеребца и на ходу боком упал в сани. С Захаром Большаковым Фрол встречаться долгое время избегал. Почти до весны ходил без работы. «Жизнь, а! Гуляй себе, хоть тросточку заведи», — усмехнулся Морозов. Залечивший нос, Илья Юргин хохотал. «На племя должно выделить тебя, Захарка. Ишь, в работу не впрягает, как жеребца производителя». «Шутки вам», — угрюмо ронял Курганов. «А мне жрать скоро нечего будет. Пососи на ночь Стежкину губу, да спать», — посоветовал однажды Юргин. Фрол опешил даже, быстро вынул затяжелевшие руки из карманов. «Ах ты, слизь зеленая!» «А что? Раз ты не требуешь работы у председателя, — поддержал вдруг Юргина Устин Морозов, — он тебя не только в тюрьму посадил, без решеток этих, но еще и голодом морит. Тюремникам-то хоть баланды наливают». Фрол, и без того бывший на взводе, сорвался и побежал в конторку к председателю. Захар встретил его спокойно, только выпрямился за столом, да покатал желваком на худой скуле. Выслушав несвязные выкрики Фрола, сказал: «Скотники нам требуются». «Скотники?» — воскликнул Фрол. Ему вдруг показалось, что неспроста Большаков предлагает ему эту работу. «В отместку, значит, быкам хвосты крутить». «Не хочешь быкам, крути лошадям, конюхи тоже нужны. Вся работа в колхозе такая». «Ладно», — зловеще произнес Фрол, — «посмотрим еще, кто кому больнее мстить будет». «Мне больнее уже не сделаешь. Это посмотрим. Во всяком случае постараемся», — пообещал Фрол на прощание. На другой день с утра пошел на конюшню. Со Стежкой по-прежнему жил, как чужой. Завтракал, глядя в чашку, уходил молча на работу. Редко-редко скажет разве слово другое за ужином. Сапоги снимать ее не заставлял больше. Разувался сам, но спать с ней ложился, как с бревном. «Фролушка, долго ли?» — начала была она как-то зимой. Но он бросил ей коротко: «Не вой». Думала ли я о такой жизни, когда от Захара? О чем думала, того и добилась. Это был у них первый, самый продолжительный после свадьбы разговор. Конец зимы и весну прожили по-старому. Стежка иногда начинала прежнюю песню.